Джозеф Дилейни, ученик ведьмака, посвящается Мэри. Самый высокий холм в графстве окутан тайной. Говорят, что однажды, когда бушевала гроза, там погиб человек, сражаясь со злом, которое угрожало всему миру. После битвы вершину снова покрыло льдом. А когда он сошел, изменились все названия городов, долин и даже очертания холмов. Сейчас на этой самой высокой вершине не осталось ничего, чтобы напоминало о тех событиях, но имя осталось. Ее называют Каменный Страж или Камень Уорда Защитника. Глава первая. Седьмой сын. Когда появился ведьмак, на землю уже спускались сумерки. Подходил к концу долгий, тяжелый день. И я уже успел проголодаться. «Он точно седьмой сын?» — спросил ведьмак. Он смотрел на меня с высоты своего роста и сомнением качал головой. Отец кивнул. «Ты тоже седьмой сын?» Отец снова кивнул и начал в нетерпении притопывать, забрызгивая мои штаны бурой грязью и навозом. С козырька его кепки стекали капли дождя. Уже почти месяц льет, не переставая. На деревьях распустились почки, но весна погода не баловала. Мой отец был фермером. И дед тоже. Когда ты фермер, главное правило — беречь ферму. Ее нельзя просто разделить между детьми, иначе она будет становиться все меньше и меньше с каждым поколением, пока совсем ничего не останется. Поэтому отец оставляет ферму старшему сыну, а для других находит работу, стараясь каждому подыскать тело. Без помощи тут не обойтись. Например, особенно когда ферма большая, можно нарочно поручать местному кузнецу много работы. Тогда он, может быть, предложит отдать кого-нибудь себе подмастерье. Правда, только одного сына. Я был седьмым, и дела для меня не нашлось. Отец так отчаялся, что решил уговорить ведьмака взять меня в ученики. По крайней мере, так я думал в те дни. Хотя мог бы и догадаться, что за всем этим стояла мама. Она вообще за многим стояла. Еще задолго до того, как я появился на свет, именно на ее деньги купили нашу ферму. Ну разве седьмой сын мог себе это позволить? А мама была не из графства. Она родилась где-то далеко за морем. Обычно люди не замечают этого, но если прислушаться... Можно заметить, что некоторые слова она произносит не так, как мы. Не подумайте, что меня продавали куда-нибудь в рабство. Все равно мне уже наскучила ферма. А то, что в наших краях гордо именовали городом, даже деревню можно назвать лишь натяжкой. И уж точно я не мечтал провести здесь остаток своих дней. Так что в каком-то смысле мне даже понравилась идея стать ведьмаком. Это гораздо интереснее, чем доить коров и разбрасывать навоз по полю. Тем не менее, я немного нервничал, потому что работа была не из легких. Меня она даже пугала. Придется научиться оберегать фермы и деревни от тех существ, что по ночам кричат, как выпь. Придется каждый день иметь дело с вурдалаками, упырями и прочей нечистью. Вот чем занимался ведьмак, и я стану его учеником. «Сколько ему?» — спросил ведьмак. «В августе 13 будет. Роста в нем маловато для таких-то лет. Он умеет читать и писать?» «А как же?» — ответил отец. «Мать его еще и греческому обучила. Он заговорил на нем раньше, чем начал ходить». Ведьмак кивнул и оглянулся на тропинку за воротами дома, которая превратилась в одну сплошную лужу. Он как будто прислушивался к чему-то. Потом пожал плечами и произнес. «Это нелегкая доля даже для взрослого мужчины, не говоря уже о мальчишке. Думаешь, справится? Он сильный, и когда вырастет, будет таким же, как я», — ответил отец, расправив плечи и вставая во весь рост. Только его голова все равно с трудом доходила ведьмаку до подбородка. Ведьмак вдруг улыбнулся. Этого я ожидал меньше всего. Его широкое лицо было словно высечено из камня. До этого момента он казался мне малой злобным. В черном плаще с капюшоном ведьмак походил на священника. Но когда смотрел прямо в глаза, у него было такое же мрачное выражение лица, как у палача, который прикидывает, какую для тебя взять веревку. Из-под его капюшона торчали волосы, такие же седые, как и в бороде, но брови у него были черные и очень густые. Из ноздрей росли волосы, а глаза были точь-в-точь, как у меня, и зеленые. Потом я еще кое-что заметил. В руке он нес длинный посох. Конечно, я заметил это сразу, как ведьмак появился, но только теперь понял, что он нес посох в левой руке. Значит, он тоже левша, как и я? Из-за этого в деревенской школе мне покоя не давали. Учитель даже позвал местного священника, и тот сокрушенно качал головой да твердил, чтобы я поборол в себе этот порок, пока не поздно. Уж не знаю, что именно он имел в виду. Братья мои левшами не были, отец тоже. Но мама работала в основном левой рукой, и это ей нисколько не мешало. Поэтому, когда учитель пригрозил побить меня и начал привязывать ручку к моей правой руке, мама забрала меня из школы и с тех пор учила дома. — Сколько возьмешь за него? — спросил отец, прервав мои размышления. Пора было перейти, собственно, к делу. Две гинеи за месяц обучения. Если справится, вернусь осенью, и ты заплатишь мне еще 10. А если нет, заберешь его обратно, и за труды дашь мне 1 гинею. Отец опять кивнул, и сделка состоялась. Мы сходили в амбар, деньги были уплачены, но отец и ведьмак не пожали руки. Кто же захочет прикасаться к ведьмаку? Отцу едва хватало храбрости, чтобы просто стоять в 6 футах от него. — У меня есть здесь дело неподалеку, — проговорил ведьмак. — Но на рассвете я за парня вернусь. Смотри, чтобы он был готов в путь. Не люблю ждать. Когда ведьмак ушел, отец похлопал меня по плечу и сказал: — Теперь у тебя новая жизнь, сын. Можешь пойти и умыться. Ты больше не будешь работать на ферме. Войдя на кухню, я увидел, что мой брат Джек обнимает свою жену Элли. Она улыбается ему. Я очень люблю Элли. Она добрая и милая, и всегда о тебе позаботится. Мама говорит, что Джеку с женой повезло, потому что она всегда может поумерить его пыл. Джек из нас самый старший и взрослый. Отец иногда в шутку называет его самым красивым из нашей уродливой оравы. Да, конечно, Джек большой и сильный, но я бы не сказал, что он красавец. У него голубые глаза и здоровый румянец на щеках, но черные густые брови почти срослись на переносице. Однако ж он сумел понравиться такой доброй и прелестной девушке, как Элли. С этим не поспоришь. Ее волосы цвета первосортной соломы на 3-й день после скоса, а кожа при свете свечи буквально сияет. «Я ухожу завтра утром!» — выпалил я. «С первыми лучами солнца ведьмак придет за мной!» Элли просияла. «То есть он согласился взять тебя?» Я кивнул. «Он берет меня в ученики на месяц!» «Том, я так рада за тебя!» — сплеснула руками Элли. «Поверить не могу!» — рассмеялся Джек. «Ты и ученик ведьмака? Тебе будет не по зубам такая работенка. Ты же до сих пор спишь при свечке». Я не обиделся на его шутку, хотя он попал не в бровь, а в глаз. Иногда я вижу странные вещи в темноте, а свечой их можно отогнать, иначе мне не спится. Джек подошел, с хохотом ухватил меня за голову и начал таскать по кухне. Это у него шуточки такие. Я ради смеха стал сопротивляться. Потом брат отпустил меня и похлопал по спине. «Молодчина, Том!» — сказал он. «С такой работенкой ты свое счастье не упустишь. Вот только есть 1 загвоздка». «В чем дело?» — спросил я. «Береги каждый пенни. Знаешь, почему?» Я пожал плечами, мол, нет. «Потому что только на деньги ты сможешь купить друзей». Я попытался улыбнуться, но в словах Джека была горькая правда. Ведьмак живет и работает в одиночестве. «Ах, Джек, не будь таким жестоким!» — упрекнула мужа Элли. «Я просто пошутил!» — ответил Джек, как будто не понимая, почему она так рассердилась. Но Элли даже не взглянула на него и продолжала смотреть на меня. Вдруг ее лицо погрустнело. «Ах, Том, значит, ты не увидишь, как родится малышка!» У нее в глазах стояло разочарование, и мне стало грустно от того, что меня не будет дома, и я не увижу свою племянницу. Мама сказала, что Элли родит девочку. А наша мама в таких делах никогда не ошибается. «Я навещу вас, как только смогу», — пообещал я. Элли печально улыбнулась, а Джек подошел и положил руки мне на плечи. «Твоя семья тебя не оставит», — произнес он. «Если будет нужда, мы всегда придем тебе на помощь». Через час я сел ужинать, зная, что покину дом уже на утро. Отец, как обычно, прочитал вечернюю молитву, и мы все пробормотали «Аминь», кроме мамы. Она, как всегда, просто смотрела в тарелку, вежливо дожидаясь, пока этот ритуал закончится. После молитвы мама украдкой мне улыбнулась. Это была особенная, очень теплая улыбка, которую больше никто не заметил. Мне сразу полегчало. В камине по-прежнему горел огонь, наполняя кухню теплом. В центре большого деревянного стола стоял латунный подсвечник, отполированный настолько, что в нем можно было увидеть собственное отражение. Свеча была дорогая, восковая. Мама терпеть не может, когда в кухне пахнет жиром. Хотя отец и принимался решения, касающиеся фермы. Но некоторые вещи мама делала по-своему. Мы уминали горячее тушеное мясо с картошкой, и вдруг меня поразило то, как постарел отец. Он выглядел очень усталым, и на его лице время от времени мелькала грусть. Он немного просветлел, когда они с Джеком начали обсуждать цену свинины и стоит ли уже посылать за мясником. «Лучше бы подождать еще месяц-другой», — настаивал отец. «Цена наверняка взлетит». Джек умотал головой, и они начали спорить. Это был дружеский спор, который бывает среди членов семьи, и я видел, что отцу он нравится. Правда, сам я не стал вмешиваться. Все это для меня уже позади. Как отец сказал, с работы на ферме покончено. Мама с Элли тихо посмеивались. Я пытался разобрать, о чем они говорили, но Джек уже настолько повысил голос, что мама даже одарила его суровым взглядом. Не обращая внимания на мамины взгляды, Джек продолжал громко спорить. Он потянулся через стол за соломкой и случайно опрокинул ее. На стол рассыпалась соль. Мой брат тут же взял щепотку и бросил через левое плечо. Старая примета, так нужно отогнать несчастье, которое накликал, рассыпав соль. «Джек, зачем тебе соль?» — сердито спросила мама. «Лишнее только портит хорошее мясо». «Ты обижаешь того, кто это готовил?» «Извини, мам, ты права, стряпня удалась на славу». Мама улыбнулась и кивнула в мою сторону. «И все же, почему никто не уделит Тому никакого внимания? Так не поступай с человеком, который завтра покинет родной дом». «Все нормально, мам», — сказал я. «Мне хорошо уже потому, что я сижу здесь и слушаю». Мама согласно кивнула. «Что ж, мне надо кое-что тебе сказать. Останься после ужина в кухне, и мы поговорим». Когда Джек, Элли и отец отправились спать, я сел на стул у огня, нетерпеливо дожидаясь, что же мне скажет мама. Она была не из тех, кто суетится зря. Сначала она просто объяснила, что кладет мне в дорогу. Вторую пару штанов, три рубашки и две пары носков, всего по одному разу штопанных. Я вглядывался в последние красные угольки, тлеющие в золе, и постукивал башмаками по плитке камина. Мама придвинула поближе кресло-качалку и села прямо напротив меня. В ее черных волосах уже пробивалась седина. Но, не считая этого, она выглядела точно так же, как когда я только учился ходить и едва доставал до ее коленей. В глазах по-прежнему горел огонек, и, несмотря на бледность щек, Она была полна сил. «Мы еще долго не сможем вот так поговорить», — произнесла мама. «Уйти из дома и начать взрослую жизнь — серьезный шаг. Поэтому, если ты хочешь мне что-то сказать или о чем-то спросить, сейчас самое подходящее время. Все вопросы вылетели у меня из головы. Я не мог придумать ни одного. Я вообще не мог думать». От маминых слов у меня слезы на глаза навернулись. Какое-то время в комнате висело молчание. Слышен был только топот моих ног по плиткам. Наконец мама вздохнула. «В чем дело? Язык проглотил?» Я пожал плечами. «Перестань ерзать, Том, сосредоточься на том, что я говорю. Прежде всего, хочу спросить, ты правда с нетерпением ждешь завтрашнего дня, чтобы взяться за работу?» «Не знаю, мам», — ответил я, вспомнив шутку Джека о том, что придется покупать друзей. «С ведьмаками никто не желает водиться. У меня не будет друзей. Я все время буду один. Не все так плохо, как кажется», — успокоила меня мама. «У тебя же будет учитель, он станет твоим наставником, а в конце концов и другом. К тому же ты все время будешь занят изучением нового. Не останется времени на одиночество. Разве ты не находишь все это удивительным и интересным?» «Конечно, интересно, но работа пугает меня. Я хочу этим заниматься, но не знаю, смогу ли. Часть меня мечтает путешествовать, увидеть новые места, но я буду очень тосковать по дому и по всем вам. Ты же знаешь, что не можешь здесь остаться. Отец стареет. Зимой он передаст ферму Джеку. У Элли скоро родится ребенок, а потом и другие дети пойдут. Я уверена. Для тебя просто не останется места. Так что привыкай к тому, что не сможешь вернуться домой». У меня закололо в груди от того, как холодно и резко она сказала мне это. Я едва мог дышать. Мне захотелось пойти спать, но она еще долго говорила. От мамы очень редко можно услышать сразу столько слов. «У тебя теперь есть работа, и ты будешь ее делать», — сурово сказала она. «И не просто делать, а делать хорошо. Я вышла за твоего отца, потому что он был седьмым сыном. Я родила ему 6 сыновей, чтобы появился ты. 7 на 7. У тебя дар. Твой хозяин пока силен, но пройдет какое-то время, и его силы иссякнут. Почти 60 он бродит по графству и выполняет свой долг», — продолжала она. «Он делает то, что необходимо людям. Скоро настанет твой черед. И если не ты, то кто? Кто позаботится о простых смертных? Кто защитит их от зла? Кто станет присматривать за фермами, деревнями и городами, чтобы женщины и дети смогли без боязни выходить на улицы?» Я не знал, что сказать, и не мог посмотреть матери в глаза. Просто всеми силами сдерживал слезы. «Я всех люблю в этом доме», — промолвила она чуть тише. «Но во всем графстве ты один, моя плоть и кровь. Конечно, тебе еще надо повзрослеть. Но ты — 7-й сын 7-го сына. У тебя есть дар и сила. И я знаю, что буду гордиться тобой». «Я рада, что мы все обсудили», — добавила она, поднимаясь на ноги. «А теперь живо в кровать. Завтра важный день, и тебе надо хорошенько отдохнуть». Мама обняла меня и одарила теплой улыбкой. Я, как мог, старался не кукситься. Даже улыбнулся ей в ответ. Но потом, уже в своей комнате, сидя на краю кровати, я долго смотрел перед собой в пустоту и думал о том, что сказала мама. Маму очень уважают в округе. Она знает о травах и лекарствах больше местного лекаря. А когда у кого-нибудь трудные роды, повивальная бабка всегда посылает за мамой. Иногда ребенок пытается родиться ножками вперед, а моя мама может перевернуть его еще в утробе. Многие женщины в графстве обязаны ей своей жизнью. Это все я узнала от отца, потому что мама очень скромна и никогда не упоминает о своих добрых делах. Она просто делает то, что должна. И я знаю, ждет то же самое от меня. И я хочу, чтобы она гордилась мной. Но неужели она вправду вышла за отца и родила 6 детей, чтобы потом родить меня? Невероятно! Я пересек комнату, сел на старый плетеный стул и несколько минут смотрел в окно, которое выходило на север. Луна залила все вокруг своим серебристым светом. Двор, поля и пастбище, даже границу нашей фермы, которая проходила как раз на полпути к холму Палача. Мне нравился вид из окна. На расстоянии холм Палача мне тоже нравился. Нравилось то, что он был самым далеким из всех, что видел глаз. Уже много лет, перед тем, как забраться в постель, я исполнял этот ритуал. Смотрел на холм и представлял, что лежит по ту сторону. Знаю, на самом деле там просто еще другие поля, растянувшиеся на 2 мили, полдюжины домов в нашей деревне, маленькая церквушка и совсем уж крохотная школа. Но мое воображение рисовало иные картины. Иногда я представлял себе горы, за которыми раскинулся океан. А может, лес или большой город с высокими башнями и мерцающими огнями. Теперь же я смотрел на холм и думал о своих страхах. Да, на расстоянии холм казался безопасным. Но меньше всего на свете я бы хотел к нему приблизиться. Свое название холм Палача получил неспроста. 3 поколения назад на нашей земле свирепствовала война. Все мужчины графства ушли воевать. Нет ничего хуже гражданской войны, что разделяет семьи и заставляет брата убивать брата. Зимой, последний год войны, произошло крупное сражение где-то на милю к северу, у маленькой деревушки. Когда же война завершилась, победившая армия отвела пленников на этот холм и повесила на деревьях. Кого-то из своих победители тоже вешали. За трусость перед лицом врага. Хотя поговаривают, что причина на самом деле другая. Эти люди отказались сражаться против тех, кого считали соседями. Даже Джек не любил работать вблизи границы. А собаки, те вообще боятся заходить в лес. Что же до меня, я не мог работать на северном пастбище, потому что чувствовал то, чего другие не чувствуют. Знаете, я слышал их. Я слышал, как скрипят веревки и стонут ветки под весом мертвецов. Я слышал, как мертвые задыхаются и давятся на той стороне холма. Мама сказала, что мы с ней одна плоть и кровь. В одном мы с ней точно похожи. Она тоже может видеть то, чего другие не видят. Как-то раз, зимой, когда я был еще маленький, и все братья жили дома, звуки, доносившиеся с холма, по ночам не давали мне спать. Братья не слышали ничего, а я не мог уснуть. Мама всякий раз приходила ко мне в комнату, несмотря на то, что ни свет ни заря ей нужно было приниматься за домашнюю работу. В конце концов она сказала, что должна с этим разобраться. И ночью отправилась одна на холм Палача. Когда она вернулась, все затихло, и еще много месяцев мне было спокойно. Так что кое в чем мы все же разные. Мама гораздо храбрее меня».